Остаток дня прошел спокойно, а вечером явился Валерка, третий жилец нашей квартиры. То есть настоящим жильцом назвать его нельзя, потому что комнату свою он купил лет 5 назад специально, чтобы сдавать жильцам. Это было еще до того, как я въехала сюда после смерти бабушки. С тех пор жильцы менялись, как стеклышки в детском калейдоскопе. Алевтина Ивановна вела им строгий учет и немедленно сообщала мне подробности. Жила у Валерки парочка разбитных таких девиц, представившихся студентками, у которых каждый день были, по Нинкиному выражению, сплошные гулянки. Алевтина же называла и девиц, и их вечеринки неприличными словами, и, кажется, была права. Нинка работает сменной медсестрой сутки через трое, или же 2 дня через 2, так что ночами не всегда бывает дома. Я тогда жила еще с матерью, так что девицы совершенно распоясались. И после особенно шумного праздника, который больше напоминал ведьмин шабаш на Лысой горе, это так Алевтина написала в заявлении участковому, Валерка их выставил со скандалом. Затем он сдал комнату средних лет паре. И тут началось другое. Как оказалось, парочка эта сошлась буквально за месяц до этого по причине огромной и страстной любви. Мужик был вообще женат, но встретил эту свою большую любовь и тут же бежал без оглядки от жены и от детей. Да так быстро, что жена даже не успела крикнуть ему вслед слова из известной песни «Ты куда, Одиссей?». Видела я эту его любовь. Ну, если честно, то смотреть не на что. Возраст к сороковнику бежит. Сама такая неухоженная, волосы жидкие, в хвостик завяжет. Да так и ходит по квартире в спортивном костюме старом, штаны на коленях вытянутые. Косметики никакой, носки вязаные до колена. В таком виде хахаля своего с работы встречает. Сама она работала где-то редактором, то есть дома сидела. Ну, я тогда только плечами пожала, потому что мужчина ее тоже из себя самый обычный был. Но, как Алевтина Ивановна говорит, что мужик чуть красивее черта уже красавец. Так что с первого взгляда непонятно было, что он в ней нашел. «Ага», — сказала Нинка, — «ты просто тут не ночуешь. А у них каждую ночь такое делается, стены дрожат. Я уж диван к другой стенке переставила, так все равно спать невозможно». Алевтина Ивановна, без которой ни одно дело не обойдется, не удержалась тогда и ляпнула, что Нинка просто завидует. Но она даже не обиделась, а сказала, что тут наверняка что-то не так. Не иначе эта баба чем-то мужика бедного опоила, подливает ему какую-то отраву в чай, потому как нормальные люди средних лет не могут же все время в постели проводить. И оказалась права. Потому что через пару месяцев в воскресенье в квартиру явилась довольно молодая и, на первый взгляд, симпатичная женщина, которая без лишних слов отодвинула Нинку, открывшую ей дверь, пробежала по коридору и безошибочно определила нужную ей комнату, а именно ту, откуда раздавались характерные страстные стоны и крики. Как уже говорилось, день был выходной, и пара использовала его на всю катушку. «Вот вы мне скажите, почему эти люди не заперли дверь? Казалось бы, не в отдельной квартире живете, нужно быть осторожнее». Так или иначе, бабенка, оказавшаяся женой этого самого, с позволения сказать, сексуального гиганта, распахнула дверь и увидела любовников во всей красе. Потом она говорила, что хотела только поговорить, урезонить его, сказать, что дети плачут и зовут папочку. Однако зачем-то взяла с собой пистолет. Он оказался пневматический, но с первого взгляда это не всегда определить можно. Те двое, естественно, испугались, а куда ж голыми из кровати денешься? В общем, брошенная жена стала ругаться и прохаживаться по поводу внешних данных любовницы. Нинка стояла в коридоре и все прекрасно слышала. Та не стерпела и бросила в нее тапочкой. Тогда жена наставила на них пистолет и со страху нажала на курок, крикнув что-то типа «Умри, проклятая разлучница!» Моя мать точно знает все, что полагается говорить в таких случаях в сериалах. И можете себе представить, этот идиот, муж, бросился на защиту той швабры и закрыл ее своим телом. Нет, не перевелись еще рыцари на белом свете. Ну, никого, конечно, не убили, пуля ударила его в плечо, отчего он упал с кровати и сломал руку. плохо сломал, перелом оказался сложный, в двух местах. Жена бросила пистолет и убежала, едва не сбив Нинку с ног. Любовница же билась в истерике, не делая попыток помочь своему хахалю. Тут Нинка оказалась на высоте. Она подняла несчастного мужика на кровать, зафиксировала перелом, обработала синяк на плече и вызвала скорую. После чего надавала пощечин этой истеричке и велела хоть одеться, а то смотреть противно. Скорая забрала больного, который в последнем слове умолял Нинку не вызывать полицию, а то мать его детей посадит. Очевидно, боялся остаться с ними один на один. Пока суд да дело, разлучница собралась, да и дала дёру из квартиры, оставив в комнате такой кавардак, что Валерка ругался последними словами. С тех пор ее больше не видели, а мужик провалялся в больнице полтора месяца, потому что перелом никак не заживал. А потом вернулся к жене, которая от радости, что он не заявил на нее в полицию, таскала ему передачи в больницу и приняла обратно. После этого случая Валерка решил сдавать комнату только одиночкам, причем исключительно мужчинам. Нинка воспрянула было духом в надежде устроить свою личную жизнь, но попадались либо законченные алкоголики, либо вовсе ненормальные. Один ходил по квартире в шапочке из фольги, чтобы нейтрализовать вредное воздействие от волн, исходящих из мобильных телефонов. Хорошего мужика жена из дома не выгонит, поняла наконец Нинка и решила искать в других местах. Сейчас Валерка, конечно, очень на меня разозлился. Он же пообещал уже мою комнату, люди завтра въехать собирались. А тут такой облом. Но мы с Нинкой быстро поставили его на место, прямо напомнив, что без нашего согласия он комнату сдавать не может, так что не нужно ему с нами ссориться. С такой постановкой вопроса Валерка никак не мог не согласиться и ушел напоследок, присовокупив, что завтра придет новый жилец в его комнату. И он таки явился в воскресенье во второй половине дня. Звонок был такой робкий, что я его не расслышала, а у Нинки вообще гудел пылесос. Короче, открыла я на звонок только с третьего раза. На площадке топтался хлипкий такой мужичок непонятного возраста. Может, к 40, а может, и после 50. Одет он был в застиранную рубашечку с короткими рукавами, которую Алевтина Ивановна называет почему-то «бобочкой», и серенькие невзрачные брючки. Через плечо у него была повешена потертая сумка, а у ног стоял такой же потертый чемодан, из чего я сделала кое-какие выводы и не захлопнула дверь перед его носом. Он, кстати, у прибывшего был не то чтобы длинный, но какой-то неправильной формы, заворачивался чуть влево. Глаз не было видно из-за очков, а тот серенький газончик, что робко прорастал вокруг плешки, никак нельзя было назвать волосами. «Здравствуйте», — вежливо сказал прибывший и деликатно потоптался на пороге, как будто пытаясь вытереть ноги. Хотя коврика у нас перед дверью давно уже не было. Его украл кто-то из Валеркиных прежних жильцов. «Здравствуйте, вы, наверное, новый жилец. Я придерживаюсь в жизни правила, чтобы не хамить сразу незнакомому человеку, даже если он мне сразу не понравился. Ну и что с того? Мне с ним водку не пить и детей не крестить. Так что я посторонилась и пропустила его в квартиру». Он втащил свои вещи, и пока шел по коридору, выскочила Нинка. Было очень забавно наблюдать, как радостное ожидание в ее глазах уступило место разочарованию, а потом и злости. Нет, все-таки Нинка ужасно наивна. Ведь знает же, что никакой маломальский приличный мужик не может снять у Валерки комнату. Ведь комната в коммуналке означает, что у человека даже нет денег на какую-нибудь зачуханную однушку на краю города, и что либо этот тип приехал из какой-нибудь самой настоящей дыры, либо его выгнала жена по причине полной недееспособности ко всему на свете. Короче, либо алкаш, либо псих, либо лентяй, каких мало. Нинка знает все это не хуже меня, но каждый раз надеется на то, что встретит подходящего человека. Ну, в этом случае, конечно, она все поняла сразу, оттого и разозлилась, и даже громко фыркнула. Вновь прибывший, однако, не обратил на нее особого внимания. Он открыл дверь и обернулся на пороге. «Меня зовут Викентий», — сказал он. «Можно просто Вика». И улыбнулся, Только лучше бы он этого не делал, потому что зубы у него были желтые и кривые, и улыбка его вовсе не красила. Я пробормотала что-то вроде «приятно познакомиться», Нинка даже не ответила. «Ну, как тебе новый жилец?» — спросила я. «Ужас какой!» — буркнула она. «Метр с кепкой. Нос-то... нос. На семерых рос, да одному достался. И где только Валерка таких выкапывает?» «Тише ты, он услышит!» Нинка только рукой махнула.